тетей Нютой можно было не притворяться и быть самим собой, потому что она ничего от племянника не ждала и ничего не требовала. Просто любила его и принимала таким, каким он был на самом деле. Анна Анисимовна объяснила свою мысль снова, подробнее и проще, и он все понял. «У тебя очень хороший характер», — еще раз повторила она. «Правильный, настоящий, неподдельный. Ну, конечно, всем удобнее иметь дело с людьми, которые умеют договариваться. Ну, ты не умеешь. Ну и не надо. Не учись этому. У тебя есть на все собственное мнение, вот на него и опирайся. А на остальных наплюй. Ты не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Ты Сергей Саблин, самостоятельная единица, уникальная и неповторимая, и не нужно стараться никому угождать и делать приятное. Понял? Понял, кивнул мальчик. Собака еще раз дернула облезлым хвостом, и из уголка пасти потянулась струйка тягучей мутноватой слюны. Я смотрю на нее. Из середины груди по всему телу разливается огромный, ни с чем не сравнимый восторг. Я повелитель мира. Я могу уничтожить то, что с таким трудом и изобретательностью создавалось природой. Эта собака еще недавно была живой, пусть бездомной, никому не нужной, со свалявшейся грязной шерстью и гноящимися глазами, но живой. Она чуяла запахи, слышала звуки, хотела есть и пить, кого-то боялась, к кому-то была привязана. А я взял ее жизнь в свои руки и распорядился ею по собственному усмотрению. Я предполагал, что это будет классно, но даже не думал, что настолько классно. Когда я наступил на муравейник и вдруг понял, что случайно разрушил целое государство, целый мир, в котором обитали тысячи маленьких смешных жизней, я впервые испытал это странное ощущение могущества и всевластности. Я — властелин этого муравьиного царства. Как я захочу, так и будет. Я могу пройти мимо, и разрушения, причиненные моим ботинком, останутся минимальными. Но я могу и не пройти. И разрушить этот мир до основания. Окончательно и бесповоротно просто стереть с лица земли. И я сделал это. А теперь я сделал то же самое с бездомной собакой. Она умирает. А я наблюдаю за ее агонией. И снова радуюсь своей власти над ее никчемной жизнью. Да, я взял дома из маминой аптечки таблетки, растолок их в порошок и напихал в два пирожка с мясом, купленные в киоске у кинотеатра «Северное сияние». Да, я выбрал эту собаку, высмотрел ее на улице рядом со стройкой. Да, я поманил ее, дав издалека понюхать пирожки, и она доверчиво и радостно потащилась следом за мной на пустую, давно заброшенную стройплощадку. И я скормил ей отравленные пирожки, равнодушно глядя на то, как она судорожно, с голодным лязгом зубов глотала большими кусками собственную смерть. Но и теперь, когда она умирает, я еще могу все исправить. Я могу выбежать на улицу, обратиться к кому-нибудь из взрослых, объяснить, что собака умирает, ей нужна помощь. Наверняка найдется кто-нибудь, кто сжалится над 11-летним мальчишкой и умирающей бездомной собакой, поможет отвезти животное в ветеринарку, а там, глядишь, и откачают псину. Я еще могу это сделать. А могу и не делать. Мое решение. Моя власть. Как захочу, так и будет. Я царь и бог. Я всемогущ. Жалко только, что никому рассказать нельзя. Маме это уж точно. И учителю нельзя. Ой, это моя тайна, которой я ни с кем никогда не поделюсь. Хотя учитель, наверное, меня не осудил бы. Он очень умный и очень меня любит, я это точно знаю. Потому что учитель — это мой папа. Я уверен в этом. Мама всегда говорила мне, что мой папа нас бросил и живет теперь далеко, и я, наивный и глупый, до поры до времени верил ей. А потом познакомился с учителем и внезапно понял — это мой папа. Потому что только родной отец будет с таким удовольствием разговаривать и проводить время с мальчиком, угощать его мороженым и попсиколой, ходить с ним в кино и в цирк, когда бывали гастроли, ездить далеко за город, рассказывать про природу, попутно показывая разные растения, насекомых, птиц, а если сильно повезет, то и кое-каких животных. Мама рано научила меня читать и всегда говорила, что я намного умнее, чем полагается быть мальчику моего возраста. Правильно говорила. Я действительно очень умный. Поэтому быстро догадался, что и как. Мама специально сказала мне, что папа плохой, бросил нас и уехал далеко-далеко в другой город, чтобы я не искал его и не думал о нем. А на самом деле мой папа остался здесь. Я и никакой он не плохой. Он замечательный. Он добрый и умный. И очень меня любит. Он нашел меня. И теперь мы с ним постоянно встречаемся. Но я же умный мальчик, поэтому я понимаю, что мама об этих встречах знать не должна. Ну, пусть думает, что сумела меня обмануть. Пусть считает меня доверчивым и наивным. Так мне будет проще ею управлять и добиваться того, что мне нужно. Ну, конечно, я не утерпел и как-то спросил учителя: «А вы, случайно, не мой папа?» Он ответил: «Ну что ты, конечно, нет». Но мне показалось, что он при этом как-то смутился и отвечал не очень уверенно. Я не стал ни на чем настаивать. Ну, понятно, что если он признается, то я могу проговориться маме, а она сделает все, чтобы запретить нам встречаться. Ой, мама у меня такая. Но я все равно обо всем догадался. Ведь не зря же я столько взрослых книжек прочитал. Я умный. Я царь и бог. Я повелитель мира.